Пятое. Как случилось, что Филя уснул, он и сам бы не мог сказать. Вероятно, всему виной была предыдущая бессонная ночь, хотя Филе и раньше случалось не спать по двое суток, и это почти никак не сказывалось на его внимании и реакции. Но на этот раз слежка его измотала. Да и уснул-то он как-то резко, сразу, без долгой мучительной борьбы с дремой. Словно в омут провалился. Проснулся Филя от негромкого стука в стекло автомобиля. Вздрогнув, он поднял голову и увидел перед собой ее. Она стояла, зябко кутаясь в длинное черное пальто с поднятым воротом, и внимательно, чуть прищурившись, смотрела на Филю. Мысленно ругая себя самыми последними словами, он опустил стекло. «Здравствуйте», — сказала Регина и улыбнулась. «Вы ведь русский, да?» «А что?» — ответил Филя, чтобы хоть что-то ответить. Регина протянула руку. В тонких бледных пальцах был зажат маленький металлический термос со сферической крышкой. «Это вам», — просто сказала Регина. «Здесь кофе. Я не знала, какой вы любите, поэтому сделала такой, какой люблю я, с сахаром и коньяком». Филя ошарашенно уставился на термос и захлопал глазами. «Зачем это?» – спросил он. «Как зачем?» – насмешливо подняла брови Регина. «А зачем люди вообще пьют кофе? Вы выглядите страшно усталым. Вам нужно немного взбодриться». Филя нахмурился. Перехватив его раздраженный взгляд, Регина мягко проворковала. «Я просто поставила себя на ваше место. Сидеть в машине почти сутки – это тяжелое испытание. Если хотите, можете подняться ко мне и попить кофе по-человечески. А заодно и перекусите что-нибудь. Чем вы тут вообще питаетесь?» Она заглянула в салон, увидела валяющиеся на сиденье обертки от шоколадных батончиков и кивнула. Так я и знала. Мужчины – ужасно непрактичный народ. «Ну так как? Подниметесь ко мне, раз я уже вас все равно обнаружила». Филя промолчал. «К чему притворяться?» – спросила Регина. «Я нашла датчик у себя за почтовым ящиком». «А у вас в машине я вижу не только фантики от шоколадок, но и аппаратуру для слежения. Ну так как? Подниметесь или нет?» «Не бойтесь, я никому не скажу, что вы были у меня в гостях. Кроме того, следить за мной можно не только снаружи, но и в самой квартире. Ведь так?» Филя вздохнул и кивнул. «Ладно. В конце концов, не каждый же день меня приглашает в гости такая красивая женщина». «Вот именно». Спустя 7 минут Фили сидел на мягком диванчике в гостиной у Регины и пил кофе с мягкими сдобными булочками. Регина смотрела на него с мягкой и грустной полуулыбкой, как мать смотрит на гуляку сына, забегающего домой только чтобы перекусить. «Иван». В целях конспирации Филя представился ей Иваном. «Иван, вы ведь не из полиции, да?» «Это потому, что я русский?» – осведомился Филя. «Скорее потому, что согласились зайти ко мне в гости», – ответила Регина. «Если бы вы были полицейским, вас бы за это по головке не погладили. А поскольку вы здесь, значит, вы вне системы. А значит, вы...» Она внимательно посмотрела на Филю. «Вы частный сыщик, правильно?» Филя чуть не поперхнулся кофе. Эта женщина была не только красива и наблюдательна, но и дьявольски проницательна. Самое опасное сочетание качеств, какое только существует в природе. «Вижу, я угадала», — сказала Регина. «Иван, если, конечно, вас зовут Иван, можно узнать, почему вы следите за мной?» «Меня приставили охранять ваш покой», – грубо соврал Филя. «Мой покой?» – Регина неопределенно улыбнулась. «И кто же это заботится о моем покое?» «Этого я вам сказать не могу», – твердо ответил Филя. «Да ладно вам!» – небрежно отозвалась Регина. «Я ведь все равно узнаю. Не сегодня, так завтра». «Кстати, если вы мне скажете, на какую службу работаете, я обещаю никому не говорить о том, что вы были у меня в гостях». «Ну так что? Заключим соглашение?» Она одарила Филю таким взглядом и такой улыбкой, что у него защемило сердце. Филя, как загипнотизированный, смотрел в ее синие бездонные глаза, чувствуя, как тонет в этих глазах. Потом он вздохнул и махнул рукой. «Ладно, скажу. Меня нанял московский следователь турецкий. Он считает, что вы связаны с русской и литовской мафиями и хочет собрать доказательства». Регина тонко усмехнулась. «Как глупо», — сказала она, — «и как обманчива бывает внешность. С виду он не похож на дурака. Неужели он и впрямь думал, что я вас не замечу? Да и какие доказательства вы можете собрать? То, что я веду деловые переговоры с бизнесменами, в том числе и с теми из них, кто подозревается в отношениях с мафией, ни для кого не тайна. Я вынуждена с ними встречаться. Даже ваш президент время от времени встречается с олигархами и жмет им руки. А ведь российский народ считает, что все олигархи – воры и убийцы. Так что с того?» «Этого я не знаю», – ответил Филя, не сводя зачарованных глаз с лица Регины. «Мне дали задание, и я его выполняю». Лицо Регины стало задумчивым. «И давно вы за мной наблюдаете?» – с какой-то рассеянной грустью спросила она. Филя нахмурился. «Вы же знаете, уже больше суток». «Бедный мальчик!» Регина протянула руку и провела теплой, благоухающей ладонью по Филиной щеке. «Бедный мальчик!» – повторила она. «Какая трудная у вас работа! Когда вас сменят?» «Не знаю», – искренне ответил Филя, – «надеюсь, что завтра утром». «Я?» – начала была Регина, но тут в прихожей зазвонил телефон. «Извините», – сказала Регина, поднялась и вышла из гостиной. Филя подождал, пока она возьмет трубку, затем быстро поднялся и подошел к барному шкафчику. Когда Регина вернулась, он снова, как ни в чем не бывало, сидел на диване и допивал свой кофе. «Простите, что оставила вас в одиночестве», – сказала Регина. Филя пожал плечами. «Ничего страшного». Он поставил пустую чашку на блюдце и посмотрел на Регину. «Мне пора». «Продолжать слежку?» – с легкой усмешкой спросила Регина. Филя засмеялся. «Да нет, какая уж теперь слежка? Вы ведь меня разоблачили. Поеду домой отсыпаться». «Только ради Бога, никому не говорите, что я был у вас, иначе меня уволят». «Мы ведь договорились», – с улыбкой напомнила Регина. «Не в моих правилах нарушать соглашение». В прихожей Регина вдруг поцеловала Филю в щеку и затем, достав платок, вытерла с его щеки помаду. Сыщик слегка покраснел, что заставило Регину улыбнуться. Улыбка ее была теплой и по-матерински невинной, такой же невинной, как и сам поцелуй. «Вы мне понравились», – мягко сказала Регина. «Если будете следить за мной следующей ночью, заходите в гости. Я напою вас кофе и приготовлю для вас что-нибудь вкусное». «Обязательно», – скрывая смущение, пробормотал Филя. «Кстати, сколько турецкий вам заплатил за то, чтобы вы следили за мной?» «Это коммерческая тайна», – твердо ответил Филя. Регина посмотрела на его важное лицо и рассмеялась. «Я спрашиваю это не за тем, чтобы вас перекупить», – со смехом сказала она. «Просто, когда закончите это дело, позвоните мне. Возможно, я найду для вас работу. Обещаете?» «Обещаю», – кивнул Филя. «Ну, до свидания. И да поможет вам Бог». Регина открыла дверь, и Филя с большой неохотой покинул ее квартиру.